что исходит изнутри, не примут вовне, а потому мудрый себя не раскрывает. Что входит извне, не найдет места внутри, а потому мудрый ничего не таит в себе. Имя — общая принадлежность, им нельзя пользоваться в одиночку. Человечность и долг — временное пристанище древних царей. В них можно скоротать ночь, но нельзя жить долго. Если же люди приметят, что ты в них живешь, не оберешься неприятностей. Настоящие люди древности ради удобства шли дорогами человечности, ночевали в постоялых дворах долго, чтобы потом привольно гулять на просторе. Они кормились простой пищей и жили на земле, не взятой взаймы. Когда ты привольно гуляешь, то следуешь недеянию. Когда ты питаешься простой пищей, легко насытиться. Когда живешь на земле, не взятой взаймы, не лишаешься своих сокровищ. Древние называли это странствием ради собирания подлинности в себе. Тот, кто жаждет богатства, не может отказаться от наград. Тот, кто жаждет славы, не может отказаться от известности. Тот, кто жаждет власти, не может дать людям воли. Подбодришь его, и он возгордится. Упрекнешь его, и он расстроится. Такие ничего не замечают вокруг себя и ни на миг не могут обрести покой. Они из тех, на ком лежит кара небес. Данный сюжет несколько проясняет смысл загадочного понятия «кара небес», которое, как неоднократно заявляет Джуан Цзи, постигла Конфуция. По-видимому, кара небес — это отягощенность сознания внешними вещами, духовная несвобода человека, не испытавшего прозрения. Устрашать и миловать, отбирать и давать, бронить и наставлять, даровать жизнь и казнить — таковы 8 способов исправления людей, но применять их может лишь тот, кто умеет, не стесняя себя, следовать великому превращению. Поэтому и говорят, что лишь тот, кто сам прям, выпрямит других. А если нет праведности в сердце, и небесные врата в нем не откроются. Большинство комментаторов считает этот образ метафорой сознания. Сравни Дао Дэ Цзин, главу 10, и образы волшебной сокровищницы, волшебной башни в книге Джуан Цзи. Конфуций пришел к Лао Даню и стал рассказывать ему о человечности и долге. Лао Дань сказал, когда мекина на таку залепляет глаза, земля и небо и все стороны света оказываются не на своем месте. Когда комары и оводы впиваются в наше тело, мы не можем сомкнуть глаз ночь напролет. Человечность и долг терзают наши сердца и не дают нам покоя. Нет напасти страшнее. Если вы хотите, чтобы поднебесный мир не утратил своей изначальной безыскусности, странствуйте по свету, привольно, как ветер, и будьте таким, каким делает вас природная сила жизни. Да, к чему эта возня вокруг человечности и долга? Вы уподобляетесь человеку, который искал своего беглого сына, стуча в барабан, лебедю, Не нужно купаться каждый день, чтобы быть белым. Ворона не нужно мазать грязью, чтобы он был черным. О естественных свойствах белизны или черноты нет нужды спорить. Когда из пруда выпускают воду и складывают рыбу на берегу, рыбы теснее прижимаются друг к другу, увлажняя друг друга своими жабрами. Но они с радостью забудут друг о друге, если снова окажутся в большом озере или реке. Вернувшись от Лао-даня, Конфуций 3 дня не разговаривал. Ученики спросили его: «Когда вы, учитель, посетили Лао-даня, какими словами вы поучали его?» «У меня было такое чувство, что я повидался с драконом», — ответил Конфуций. «Свернувшийся, он кажется громадой. Вытянувшийся, он являет всю красоту мира. Он движим летучими облаками, питается силами инь и ян. Я просто разинул рот и не мог вымолвить ни слова. Где уж мне было поучать его?» Тут Цзыгун заметил: «Выходит, в мире есть человек, который сидит недвижно, а имеет драконий облик, хранит молчание, но обладает громоподобным голосом. Не могу ли и я посмотреть на него?» И, спросив согласие Конфуция, он отправился к Лао-даню. Когда он пришел, Лао-цзы сидел, поджав ноги, в главном зале дома. Тихим голосом он сказал гостю: «Я прожил на свете уже немало. Какие наставления ты можешь дать мне?» «Три владыки и 5 царей по-разному управляли Поднебесной, но в мире прославляют их одинаково». «Три владыки и 5 царей — традиционное наименование легендарных мудрых царей древнейших времен». «Почему же вы один не считаете их великими мудрецами?» — спросил Цзыгун. «Подойди поближе, юноша. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что миром управляли по-разному?» «Яо передал престол Шуню, Шунь передал престол Юю, Юй много трудился, Тан поднял войска, Вэнь-Ван слушался Цзоу и не осмеливался восставать, У-Ван восстал против Цзоу и не стал ему подчиняться». Вэнь-Ван по традиции считается основателем династии Джоу. Его сын У-Ван пошел походом против Цзэ, последнего правителя династии Инь, и завоевал его царство. «Вот почему я говорю, что миром управляли по-разному». «Подойди, юноша, еще ближе, и я расскажу тебе, как управляли Поднебесной 3 владыки и 5 царей», — сказал Лао-дань. «Желтый владыка управлял так, что сердца всех людей были едины, и поэтому, когда кто-нибудь не оплакивал умершего родственника, никто не возражал. Яо управлял миром так, что люди заботились о своих родичах, и поэтому, когда кто-нибудь упрощал для себя правила ношения траура по умершему родственнику, никто не возражал. Шунь управлял миром так, что люди соперничали друг с другом, и поэтому женщины рожали детей после 5 лун беременности. Младенцы по прошествии 5 лун начинали говорить, а еще не встав на ноги, уже умели различать людей. Вот тогда люди стали умирать преждевременно. Юй управлял миром так, что люди стали хитрыми. А когда люди стали такими, никто уже не считал постыдным взяться за оружие. Убийство разбойника уже не считалось убийством человека. Каждый защищал только тех, кого считал своими людьми. Мир был так напуган, что появились Конфуций и Мо Ди со своими учениками. Появились они, конечно, не без причины, но что ты скажешь о них в нынешнем положении? Такой перевод возможен, если отождествить стоящий в оригинале знак «женщина» «ню» с часто употребляемым в Джуанзи знаком «ты» — «жу». Некоторые переводчики принимают знак «женщина» и получают в результате не слишком внятное высказывание «а теперь они подобны женщинам».